Глава 38. Катя. «Вау!» — воскликнула Вероника. «Мама, ты похожа на принцессу. Платье!» Она с благоговением коснулась серебристой ткани, украшенной тончайшей кружевной сеткой и сверкающими кристаллами. «Мам, а можно я тоже потом его надену, а?» «Когда вырастешь, обязательно», — улыбнулась я, поправляя ей светлые локоны. «У тебя тоже красивое платье». «А померить можно будет?» — не унималась Ника. Я думала, она уже переросла то время, когда таскала мою одежду. Именно поэтому многое решила спрятать после того, как дочь надела на себя моё бельё из чёрной замши на ремнях. Но нет, я ошиблась. Скоро она начнёт носить её с удвоенным рвением. «Можно. Пойдём, дядя Миша уже ждёт». Я хотела позвонить свёкру и сообщить, что привезу Нику на праздник сама, но случай помог и избавил от неудобного разговора. То я не хочу идти, то хочу, как-то несерьёзно. Вадим вчера позвонил, попросил собрать её и приехать в Арарат Парк Хаят. Он застрял где-то в Италии. Сразу самолёта приедет в отель, поэтому логично, что нашу дочь должен сопровождать кто-то из взрослых. Я, конечно, возразила, что могу отвезти Нику к свёкрам, но сильно не сопротивлялась, а Полонский убедительно уговаривал. Я не очень хорошо понимала, почему меня тянуло туда, почему так зацепило, что я хотела понять, узнать, увидеть. Возможно, почему ждала и читала письма бывшего мужа. А ещё мне было любопытно, пригласил ли Александр Иванович семейство Зиминых. Меня звал, а их... А вдруг скандал? Бывшая жена и любовница может рвануть. Но если она появится, я должна быть рядом с дочерью. Эта Вика похожа на кошку, под лапами которой раскалённая крыша. Была бы уверена в себе, со мной разговоров не вела бы. Не думаю, что до этого дойдёт, но в любом случае не позволю, чтобы зло на Вадима или меня, разлучницу, трижды ха, вымещали на ребёнке». Мы подъехали к отелю. Огромный и роскошный банкетный зал которого прекрасно подходил для праздника такого масштаба. Тяжёлый люкс с видом на большой театр, а друзьям из Государственной Думы пешком не больше 500 метров пройти. Но, конечно же, парад дорогих машин не заставил себя ждать. Мы даже попали в небольшую пробку. Наш Вадима Бентли смотрелся органично, только мигалки не было, как у особо торопившихся. «Добрый вечер», — поприветствовала элегантная девушка-хостес. «Можно узнать вашу фамилию?» «Полонская Екатерина и Вероника». Она радостно сверкнула глазами, смекнув, что как минимум родня дорогого юбиляра. «Позвольте проводить вас и маленькую принцессу». Затем дежурной улыбкой одарила Мишу, в руках которого была нарядная подарочная коробка. Ника сама для деда собирала, и я немного от себя добавила. Александр Иванович – фанат запонок. Подарок очевиден. «Презент можно оставить здесь. Я распоряжусь, чтобы отнесли в комнату хранения». Миша на меня посмотрел, чуть сбавив шаг. «Не нужно. Мы лично вручим», – ответила я. «Да, дед с ума сойдёт», – поддержала Ника. Мы вошли в шикарный банкетный зал с панорамным остеклением и умопомрачительным видом на сверкающий город. Круглые столы и белоснежные парадные стулья расставлены очень элегантно, оставляя место для бесед небольшими компаниями и, конечно же, для танцев. Много света, игравшего на грани хрустальных бокалов и драгоценностях приглашённых. Мы были далеко не первыми, поэтому публику я оценила сразу. Не только женщины любили украшать себя. Часы по цене квартиры в пределах МКАД – запонки, как у Джеймса Бонда, и перстни с рубинами, как у колумбийских наркобаронов. Правительство страны не в полном составе, конечно, но прибыло. Олигархи, бизнесмены, жёны, любовницы. Добро пожаловать на вершину. Катерина. Именинник на почётном месте встречал гостей и принимал поздравления. Вероничка, солнышко. Александр Иванович обнял меня, расцеловал в обе щёки. Как и Ирина Владимировна. Затем за Нику принялись. «С юбилеем!» – поздравила я. Она попросила присесть и начала драть имениннику уши. Собралась целая группа весело считавших помощников. «Здесь Танюша с мамой где-то», — выдохнул раскрасневшийся дед, переключая внимание любимой внучки на сколько-то юродную сестру. «Катерина, ты бесподобно выглядишь. Спасибо, что уважила старика». И улыбнулся так обаятельно. 10 лет назад он выглядел ого-го для своего возраста. Сейчас вполне ничего, а в молодости наверняка тем еще сердцеедом был. «Дед, а пойдём подарок наш распакуем? Там много интересного». Ника хитро улыбалась, не собираясь с него слазить. «Обязательно. Гостей встречу и пойдём. А ты видела, у нас тут фонтан из шоколада и мороженое волшебное. И выступать будет твоя любимая...» Он нахмурился, пытаясь вспомнить имя, даже пальцами щелкнул. «Клава Кока». Я закатила глаза. Еще и здесь ее слушать. Ну, хоть не Моргенштерн какой-нибудь. «Всем здравствуйте, Александр Иванович, с днем рождения». Он взглянул через мое плечо и как-то подозрительно растерялся. Я обернулась. Перед нами стояла Зимина. Она улыбалась, но натянута слишком. Кажется, не ожидала меня увидеть. «Благодарю», — взял себя в руки и вежливо улыбнулся. «Проходи, отдыхай». И взгляд на меня перевел, руку на спину положил. «Предлагаю выпить шампанского. Катерина, не откажешь свёкру?» — весело произнес, пытаясь замять ситуацию, отвлечь, увести меня даже. «Ирина Владимировна, а Вадим где?» — услышала я. «Его пока нет», — ровно ответила свекровь. «Она самая большая противница скандалов». «Ах», — Вика коротко рассмеялась. «Мы хотели вместе объявить, но вам скажу по секрету, мы решили пожениться. Смотрите, как оригинально оформила обручальное кольцо». И руку подняла, чтобы все увидели. Ко мне повернулась и буквально под нос кисть сунула. «Особенная вещь, не правда ли?» И улыбка такая... Впервые в жизни мне захотелось от всей души причинить человеку боль, задушить стерву. Вот ее ответ. Бросил ли ее Вадим? Нет, да еще и браслет, который мне на день рождения подарить пытался, использовал в качестве помолвочного кольца. Подонок. «Вика», — жестко оборвала ее Ирина Владимировна, а потом... Потом случилось ужасное. Взрослые со своими разборками совсем забыли о детях. «Мама, это же твой браслет», — тихо проговорила Ника. «Нет, дочь, это другой». «Мам, ну как же?» — сказала громче. «Папа же тебе его подарил. С цветами, помнишь? Почему он у неё?» Мне захотелось плакать. Это нужно у Вадима спрашивать. Я сама отказалась от подарка, но не думала, что этот отказ так больно выстрелит в моё сердце. И не только в моё. Есть еще детское, ранимое. Ему не объяснить, что взрослые получали особое удовольствие, причиняя боль друг другу. «Нет, это не оно. Пойдем. Я нажала на плечи, разворачивая Веронику в другую сторону, напоследок бросив уничтожающий взгляд на эту рыжую суку. Если бы не дочь. Даже не знаю, что бы с ней сделала. Все, что на ум приходило, мало ей. Меня разрывало от злости, обиды и... ревности. Очень жгучей. Какой же Полонский мерзавец. Выбрал себе мерзавку и таким же стал». Зимина растерянно хлопала глазами, и я успела заметить, что Ирина Владимировна что-то выговаривала жестким выражением лица. «Хочешь, дом... Вероничка... А пойдем ревизию сладостей проведем? Свекровь догнала нас молниеносно, не позволяя уйти. «Сейчас Таню найдем и будем веселиться», — взяла в оборот, отвлекая от представления новой невестки. «Катя», — и покачала головой, мол, не знали ничего, не ожидали. Я застыла посреди шумного зала, не зная, куда податься. Я была одна здесь, без опоры и поддержки. Всё-таки женщине до сих пор сложно быть без прикрытия, без мужчины. Мужчины. Один меня снова разочаровал. Читая письма Вадима, вспоминая его мольбы простить, признание в грехах, Начало казаться, что в нём есть ещё что-то от того мужчины, которого я любила. От моего Димы. Пропавшего, но не пропащего. В чём-то совершенно иного. Этот не боялся показаться слабым и оголить сокровенное. Знал, что это, возможно, не принесёт ему ничего, никаких выгод, но пытался измениться и изменить мир вокруг себя. Так мне казалось. Зачем? Почему так жесток со мной? К чему всё это, если жениться хочет? И почему же мне так больно осознавать это? Разочаровываться в людях всегда неприятно, но окончательно терять веру в него, как в частичку себя самой. В сумочке завибрировал телефон. Макс. «Привет», — ответила, цепляясь за него, как за человека. «Что делаю?» Я горько хмыкнула. «Страдаю». «Максим, хочешь приехать?» Прийти с ним я не могла, даже если бы очень захотелось досадить Полонскому. Тут вопрос не в нём, а в нашей дочери. Но сейчас я не желала быть одной. Пусть рядом будет кто-то, друг, мужчина, возможно, даже любовник. Пока гости прибывали, а официанты разносили закуски, я смотрела, как возле съедобных инсталляций кружили те немногие дети, которых удалось собрать. «Привет», — обожгло щёку, и чья-то рука скользнула по талии. «Привет», — улыбнулась Максу. «Я здесь с дочерью, поэтому не нужно». Убрала его ладонь. «Понял. Сегодня буду просто другом». Он окинул взглядом зал и на меня посмотрел внимательно. «Катя, а что ты здесь делаешь?» «Не знаю», — откровенно призналась. «Хотела кому-то что-то доказать, а в итоге...» Я отвернулась, пряча набежавшие слёзы. «Мерзавец Полонский». Макс не дал закрыться, мягко поймал подбородок и приподнял. «Тебе уж точно никому ничего доказывать не нужно». И повисшую на ресницах слезинку вытер. «Я тебе не успел сказать. Ты невероятно красивая сегодня, королева нимф». Я смущённо улыбнулась, ощутив прилив уверенности в себе. Глазами зал обвела. «Вечер ещё может быть спасён. Я буду весёлой и счастливой». Я обольстительно улыбнулась Максу и перевела игривый взгляд в сторону. Вадим приехал. «Какого чёрта здесь происходит?» — прорычал к нам, приблизившись. «Кать, он что здесь делает?» «Здорово, Дым!» Макс был любезен. «Ни хрена не здорово», — огрызнулся Вадим, впечатав в него опасно потемневший взгляд. «Я тебя предупреждал». Сквозь зубы процедил, излучая дикую агрессию. Макс тоже напрягся, отвечая не менее враждебно. «Хватит», — оборвала я тихо, но жёстко. «Это тебе что от нас нужно? Иди к невесте, она уже всё рассказала». Вадим сразу осадил напор и недоумённо на меня посмотрел. «Какая невеста? Кать, ты о чём?» «У Вики своей спроси». Сказала и оставила самцов без меня размером хозяйства мериться. «Чувствую, весёлый юбилей будет. Обхохочешься».